Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» — спросила ель. «Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?» мы знаем», — прочирикали воробьи. «Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя. Мы заглядывали в окна и видели. Их поставили посреди теплой комнаты и украсили чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей». «А потом?» — спросила ель, дрожа всеми ветвями. «А потом? Что было с ними потом? А больше мы ничего не видали. Но это было бесподобно. Может быть, и я пойду такой же блестящей дорогой», — радовалась ель. «Это получше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Теперь я стала такой же высокой и раскидистой, как те, что были срублены прошлый год. Ах, если бы я уже лежала на дровнях! Ах, если бы я уже стояла, убранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что? А потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня? Только что именно будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!» «Радуйся нам», — сказали ей воздух и солнечный свет. «Радуйся своей юности и лесному приволью». Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло, наконец, и Рождество. И елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг, елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек. Как тяжело, как грустно.